«Боже мой!» — воскликнула экономка. «Что случилось?» Но ответа не последовало, и вскоре стук копыт лошади растаял в ночи. Адвокат решил, что всадник, скорее всего, скакал за врачом. Он успел разглядеть, что это был один из крестьян, живших в деревне Пенриф. Подобное объяснение успокоило миссис Крент. Все дальше и дальше ехали они сквозь тьму. Наконец, обогнув подножие одного из холмов, двуколка выехала к особняку Гранж. Но там было светло, как днем. Старинный дом превратился в гигантский факел, раздуваемый порывами ветра. Глава 20. Ужасная ночь. Форд с трудом удерживал госпожу Крент. Увидев пылающий дом, она тут же попыталась выскочить из коляски. Она кричала, что Дженни сгорит, и что поджог, конечно, устроил проклятый Самуэль, что по его вине она потеряла свою дорогую дочку. Снова и снова пожилая женщина пыталась выскочить из мчащейся коляски. Ее спутнику стоило больших усилий удержать ее, а кучер изо всех сил гнал лошадей вперед, чтобы быстрее оказаться на месте происшествия. Коляска, бешено раскачиваясь, неслась по дороге к поднимающемуся до небес пламени, а потом вдруг остановилась так резко, что Освальд и госпожа Крент вместе вылетели из коляски. Однако полная женщина тут же вскочила на ноги и, несмотря на свои объемы, с распростертыми руками помчалась в сторону горящего дома. «Дженни! Ах, моя дорогая Дженни! Где ты?» — кричала она, задыхаясь. «Мама! Мама!» Из толпы слуг и рабочих, с карьера взирающих на пожар, выскочила Дженни и бросилась к матери. За собой она тащила Моргана. «Со мной все в порядке. Мы уже послали гонца за пожарными в Санкт-Эвелс». Тут господин Форд вспомнил о странном всаднике, которого они встретили по дороге. «Как это могло случиться?» — спросила у дочери госпожа Крент. «Не знаю», — пролепетала бедная девушка. «Я готовилась к ужину, уже стемнело. Потом я услышала, как Морган закричал что-то о пожаре. Я побежала наверх и столкнулась с ним на лестнице». «Да, да», — быстро закивал умалишенный. «Я видел красный огонь. Видел». «Где?» — с тревогой спросила Мария. Морган хитро взглянул на нее, а потом вновь повернулся в сторону горящего здания. «Я видел красный огонь», — нараспев продолжал он. «Я видел, видел, как он горел, горел». Однако, кроме этого, ни супруга, ни ее мать не смогли вытянуть из него ни слова. В то же время к особняку стекалось все больше и больше людей. Сам дом, сложенный из гранита, не мог сгореть целиком, но внутри каменных стен огонь бушевал вовсю, а сильный ветер все сильнее раздувал пламя, с ревом рвущееся в небо. Из Пенрифа, из карьеров, из хуторов стекались люди посмотреть на грандиозный пожар. Отцветы пламени раскрасили в багровые оттенки мрачные пустоши. Где-то высоко в темном небе, разбуженные невиденным действием, кричали морские птицы, думая, что это новый маяк. Госпожа Крент стояла на лужайке перед домом, беспомощно заламывая жирные руки. «Все пропало!» — рыдала она. «Все пропало!» Тем временем мужчины, женщины и даже дети старались вынести из горящего дома все, что только могли. Газон был усеян стульями и столами, креслами и шторами, китайскими ширмами и посудой, картинами и множеством других мелких предметов. Всего и не перечислить. Мария, не переставая плакать, опустилась на диван рядом с портретом в золоченой раме и продолжала оплакивать гибель своих вещей. До прибытия пожарной бригады из Санкт-Эвалдса никто даже не пытался бороться с огнем, так как не было никакой возможности залить ревущее пламя. Правда, рабочие, выстроившись в несколько цепочек, передавали из рук в руки ведра воды. Но с тем же успехом они могли пытаться затушить огонь, поливая его из шприца. «Господи! Господи!» — стонала старая экономка, раскачиваясь из стороны в сторону. «Я всегда так боялась пожара. Дженни, беззаботная ты девчонка, почему ты не проверила лампы?» «Мама, но они были в порядке, когда я поднималась, чтобы переодеться», — оправдывалась девушка. «А где начался пожар?» «Похоже, в гостиной. По крайней мере, когда я спустилась, она была в огне». «Видимо, лампа взорвалась», — решила Мария. «А где был Морган, когда вы переодевались?» — спросил стоявший рядом с ней Форд. Ему было очень жаль, что сгорело родовое гнездо Деррики. «В гостиной?» — чуть поколебавшись, ответила Дженни. «Тогда он, должно быть, и поджег дом», — воскликнул молодой человек. Госпожа Крент даже подпрыгнула от возмущения и завопила. «Морган, это ты устроил пожар?» «Я видел, кто поджигал. Я видел, как он это делал», — стал выкрикивать умалишенный, размахивая руками. «Все это было красным. Красным. Это был Полуин. Полуин со спичками. Полуин со спичками». «Что?» — ошеломленно воскликнула его теща. «Так выходит, дом поджег этот негодяй. Так я и знала. Так я и знала». «Это неправда, мэм», — объявил Иосия Полуин, выходя из толпы. До этого он помогал остальным тушить пожар. Он выглядел кротким, как никогда. И Освальду было сложно поверить, что это тот самый страшный человек, о котором говорила старая экономка. «Если хотите знать правду, то пожар устроил вот этот юноша», — он указал на Моргана, все еще пританцовывающего в алых бликах огня. «Чем вы можете это доказать?» — взяв себя в руки, поинтересовалась госпожа Крент, понимая, что ее супруг продолжает играть свою роль на публике. «Я пришел к вам с посланием от моей хозяйки, мисс Тревик», — ответил Иосия. «Я звонил, долго звонил, но никто так и не открыл мне дверь, поэтому я подошел к окну гостиной. Я заметил, что внутри кто-то есть, так как лампы горели. И я видел, как этот молодой человек, тут он снова указал на Моргана Боуринга, зажигал спичку одну за другой и бросал их на ковер. Почти вся комната уже была в пламени. Тогда я выбил окно, заскочил в гостиную и отобрал у него спички. Видимо, поэтому он неустанно повторяет: «Полуин со спичками». Потом я поднял тревогу. «Тревогу поднял Морган?» — воскликнула Дженни, отшатнувшись от Иосии. Тот молнией повернулся в ее сторону. «Он побежал наверх предупредить вас», — сказал он тихо, но в голосе его слышалось и угроза, и презрение. «Я же дал знать слугам, однако было уже слишком поздно». «Да, это так», — подтвердила полная кухарка Боурингов. «Мистер Полуин вбежал на кухню, крича, что в гостиной пожар. Мы все туда бросились, но было уже поздно». «Джейн Трабби?» — негодующе спросила миссис Крент. «Я рассчитала вас почти месяц назад. Что вы делаете в этом доме без моего ведома? Когда должны быть с мужем?» «Мы пришли сюда вместе», — уважительно ответила бывшая служанка, указывая на немолодого мужчину с бегающими глазками. Но тут ее слова были прерваны ужасным грохотом. Это обрушился верхний этаж здания. Иосия скользнул назад в толпу и принялся помогать передавать ведра с водой. Мария бросилась было следом за ним, но Форд поймал ее за локоть и усадил на спасенный из огня диван. «Кто такие мистер и миссис Трабби?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа ошеломленной женщины, тут же задал следующий вопрос. «Это те самые слуги-свидетели, которые подписали новое завещание?» «Да», —